Часть пятая. На мягких лапах. Глава первая. Родные все места. К облегчению поисковиков, за внутренними воротами базы было тихо, спокойно и темно. Лишь несколько тусклых фонарей освещали оранжевым светом огромную подъездную площадку, да по гладким каменным стенам скользили лучи фар замерших в центре зала транспортников. Вот мелькнули в стене напротив шлюза опаленные, вывернутые причудливым цветком ворота. Хм, здесь был бой? У меня чисто. У меня тоже. Ким кивнул, услышав Ирен и Рома. Значит, опасаться боевых дроидов и турелей здесь не стоит. Тарн, Хинт, пробегитесь по периметру. Проверьте визуально и отыщите терминал. Маски не снимать. Он-то прикрой их. Особое внимание на пролом. Ким следил за происходящим снаружи через сенсоры все того же паука-разведчика, устроившегося на крыше Рокота, и отчетливо видел, как братья Лой, облаченные в штурмовые, судя по их массивности, скафы, выбравшись из магны, двинулись исследовать помещение. Ким, скоро твой выход. Будь готов. «Всегда готов!» Этот ответ вызвал странный хмык у Рома. Но Киму было уже не до того. Руки сами заскользили, проверяя крепление рюкзака и оружия, наличие боеприпасов и состояние инструментов. «Чисто!» Все трое братьев рявкнули в унисон, и Дрём понял, почему Хинт и Онта предпочитают отмалчиваться. По ушам врезало не слабо. «Парень!» Твой выход. Лой, проследите, чтобы обошлось без сюрпризов. Сделаем. Ким, терминал в правом дальнем углу, рядом с воротами номер 3. Не дожидаясь приказа, подсказал Тарн и почти тут же нарисовался рядом с Рокотом. Вылезай! Сопровождение уже на месте! Взлом терминала прошел куда проще, чем он ожидал. Во всяком случае, это оказалось не сложнее открытия шлюзовых створок. Правда, и в этот раз Ким постарался немного потянуть время и смухлевать. Иными словами, сообщать о том, что убогий интеллект системы базы перешли под его управление, Дрём не стал. Ром. Да? У меня здесь та же проблема, что и с тем модулем. Помнишь свой экзамен? Для полного контроля требуется офицерский инфоключ. У меня такого нет. Что можешь предложить? Как вариант... Собственно, их всего два. Первый. Сейчас получаем гостевой доступ и вскрываем склады сами. Противодействие системы обеспечено. Второй. Опять же, получаем гостевой доступ и ищем блок особого отдела. Там я смогу попробовать поднять свой ключ до нужного ранга и взять базу под контроль как единственный действующий офицер. А сформировать такие ключи для нас сможешь? Почему нет? Замечательно. Ограничения по времени имеются? 3 суток, после чего гостевой доступ будет аннулирован автоматически. Тогда действуем по второму варианту. А лучше потратить 3 суток и получить базу в собственное распоряжение, чем рисковать жизнью под огнем здешних дроидов. Сформировав пропуски для гражданского персонала, то есть попросту вбив иденты броскомов своих спутников в нужную форму, предоставленную ему системой как экспедитору колонны, Ким за 2 минуты получил от системы гостевой доступ и даже карту базы с указанием помещений, куда прибывшим соваться не рекомендуется, и гостевым сектором, выделенным зеленым цветом. Правда, для того, чтобы активировать полученные допуски, Киму пришлось немного напрячься и поработать не только за гостей, но и за хозяев базы, без чьего подтверждения выданные инфоключи были не более чем бессмысленным набором цифр и букв. Причины, по которым Ким стал городить этот огород, были просты, и их, как и предложенных Хрону вариантов действий, тоже было 2. Во-первых, Дрём совершенно не стремился демонстрировать окружающим все свои способности. Хватит и того, что Топоканец считает его хорошим взломщиком. А во-вторых, доверие – это такая хрупкая и ненадежная штука. В общем, юноша решил оставить при себе пару козырей, что называется, на всякий пожарный. Хотя какие там козыри? Судя по вытащенному описанию, эта база была обычным, хоть и хорошо спрятанным, складом военного подчинения. И охрана здесь вовсе не походила на навороченные системы засекреченных объектов. А значит, никаких сотен ловушек, скрытых плазменных турелей и батальонов боевых дроидов здесь нет. Почти. Вот для того, чтобы получить полный контроль над этим самым «почти», Ким и завернул идею насчет проникновения в блок особого отдела базы. Очень хотелось плотно оседлать систему защиты базы, а не просто заставить ее игнорировать действия гостей. А для этого Дрему требовалось время. Свободное время, когда его никто не будет дергать. Нет, Ким не планировал ничего эдакого и вовсе не собирался ссориться с командой. Но обеспечить себе хоть какую-то защиту на случай непредвиденных проблем считал необходимым. Да и возможность увести с базы нескольких рабочих штурмовых дроидов и дроидов-охранников дорогого стоила. В конце концов, это тоже деньги, и Ким даже не собирается их утаивать. Наоборот, если все пройдет хорошо, он с удовольствием присоединит машинки к общей добыче, увеличив тем самым свою долю. Ну а кроме того, активная, неподчиненная система безопасности просто нервировала. Это остальные поисковики могут считать, что, получив коды доступа, они стали кум-королю и творить все, что вздумается. А Ким помнил, как во время практики в корпус Сервус защитная система, вроде бы уже считавшая захватчиков своими, взбеленилась только потому, что один из диверсов, пробиравшихся в тот момент через медблок объекта, активировал плазмобой, что в мирных условиях, без объявления осадного положения или боевой тревоги, категорически запрещалось уставами. Тогда Киму с Нолом, двум будущим Ормам, державшим систему захваченного объекта, пришлось на минуту полностью уйти в ПСИ, чтобы угомонить возмущенную нарушением устава интеллект-систему объекта и не дать той сообщить о нарушении охране. Минута работы на форсаже стоила обоим недели в медкапсуле, а поддерживаемые ими диверсы по возвращении получили нахлобучку за забывчивость. Пункт о запрете активации тяжелого вооружения на военных объектах вне боевой обстановки существовал не только в уставе противника. «Я правильно понимаю, что в прошлый раз вы каким-то образом попали внутрь базы?» – поинтересовался Ким у Хроне, вскрывая замок двери, ведущий в блок особого отдела. «Да. Ты же видел выжженные ворота напротив шлюза?» «Видел. Странно, что в памяти терминала не сохранилось ни одного следа от вашего проникновения. Тут Дрем слукавил». В журнале интеллект-системы имелась запись о вторжении, но сообщать Хрону об этом знании, показав тем самым, что давно забрался в потроха основного вычислителя, нет уж. И не могло. Грега, нашего взломщика, накрыло газовым облаком еще в пещере. Дыхательными масками в тот раз мы не озаботились. Архаика же, даже для такой дыры, да и в документах упоминания о нем не было. В общем, шлюз Грег открыть успел. А дальше? Дальше нам пришлось идти напролом. Без него. Почему? Неужто газ был смертельным? Для него – да. Черная реакция. Анафилактический шок и смерть. В результате мы дошли только до крайнего складского бокса. Похватали, что можно, и ходу обратно. Еле успели уйти от дроидов. Штук 8 нас преследовало до самого внешнего периметра наблюдения. Но что мы могли с легкой плазмой и игольниками против их рельсовиков и пустотной брони? «Да, неудачно сложилось», — вздохнул Дрем. Замок щелкнул, и дверь послушно ушла в сторону. Тут броском Кима вздрогнул, и юноша нахмурился. «Хрон, скажи нашим, чтобы не уходили из зеленой зоны. Пусть подождут с поисками». «Что-то случилось?» «Система насторожилась. Не понравилось ей, как я дверку вскрыл», — объяснил Ким, входя в просторное помещение, обшитое пластолитовыми панелями и заставленное столами с терминалами, что делало его похожим на какой-то дешевый офис. Впрочем, а какая еще обстановка должна здесь быть? Проскользнув меж столами, Ким устремился к распахнутой двери, явно ведущей в кабинет начальника. Послушный приказу терминал на широкой столешнице ожил, развернув над выполненной под дерево поверхностью облако голого изображения. «Не скажешь, откуда ты узнал про это место, Хрон?» «Впрочем, можешь не отвечать». «Догадался». «Не совсем». Ким сделал голооблако видимым собеседнику и ткнул в одну из строчек текста. Подпись командира роты охраны базы Ревела Хрона Дайтаика под свидетельством о консервации объекта. «Ну да, именно так оно и есть. Когда-то мне довелось командовать полусотней самых раздолбанных раздолбаев во всем военном контингенте Агоры, громко именуемых роты охраны этой дыры». «Долго же ты ждал?» «Хватало других дел. А вот теперь...» «Не ты один хочешь улететь с этой харговой планеты, Ким».